Марина Серова. Опасная игрушка. Глава первая. Панацея от скуки. Все утро я провалялась в постели. Абсолютно не хотелось вставать, приводить себя в порядок, куда-то идти, звонить. Единственное, на что меня хватило, сварить себе чашечку кофе и, пока пила его, разок метнуть мои магические кости. Вопрос меня сегодня интересовал элементарный. Что это вдруг ни с того ни с сего на меня накатило? Выпало 14 плюс 5 плюс 30. Ну, точно. Хандрите. На вас напала лень и скука. Вы не знаете, чем заняться, но, собственно говоря, у вас сейчас и нет охоты ни к какому делу. Удовлетворенно хмыкнув, я опять залезла под простынку. Даже при открытом окне в комнате была уличная жара, плюс 27 градусов Цельсия. И стала рассматривать солнечные пятнышки на потолке. «Стыдно!» — шептал где-то глубоко внутри меня голос совести, почему-то подозрительно похожий на строгий голос моей мамочки. «Ты, молодой, но уже достаточно известный и уважаемый частный детектив Татьяна Иванова, в разгар дня отираешься на своих простынях, как студентка-прогульщица!» «Нормально!» — отвечал более близкий сердцу моему голос. «Можно ведь и мне хоть так отдохнуть от всех этих воров, бандитов, мошенников, если уж не могу себе позволить, словно какая-нибудь любовница банкира, слетать на Канары». Через 2 часа из постели меня выгнала обыкновенная муха. Эта летучая тварь так приноровилась нарезать круги около уха, носа и глаз, что я, не вытерпев, вскочила и стала гоняться за ней по комнате, схватив в руки первую попавшуюся тряпку. Сражение, конечно, закончилось моим поражением. Паразитка вылетела в форточку, куда я никак не соберусь приделать сетку. Но некое подобие зарядки меня встряхнуло. Чем дурочку валять тут в четырех стенах? Пойду-ка, пожалуй, на пляж. Пора уже покрываться загаром, — решила я и, натянув поверх купальника шорты с футболкой, собрала на поздний завтрак пакет с бутербродами. Нацепила солнцезащитные очки. Так, вспомнила. Не зря мне на ум только что пришли Канары и банкиры. Ведь вчера вечером один представитель этого толстопузого племени домогался встречи со мной. Умолял по телефону. Очень-очень важное дело. Естественно, я не могла отказать. И он пообещал в 9 утра встретить меня у подъезда. Я глянула на часы. Бог мой, уже 12-й час. Но ведь у меня нет охоты ни к какому делу. Однако я достаточно резво выскочила из подъезда, в глубине души надеясь, что меня подождали и ушли. Не тут-то было. На лавочке у подъезда сидел достаточно импозантный молодой, лет 35, не больше, гражданин, отнюдь не пузатый, но явно не по нынешней жаре затянутый в элегантный костюм. И, конечно, при галстуке. Как же он, бедный, взапрел за эти 2 часа! Но, видно, действительно припекло, и отнюдь не солнышком. Я смело подошла к нему. «Простите, вы, если не ошибаюсь, Игорь Петрович? Это вы мне звонили вечером?» «Если вы и есть та самая Татьяна Иванова, то да, я из банка «Кронос». Палтусов Игорь, вице-президент. Дожидаюсь вас». Он многозначительно глянул на часы. «Мне, честное слово, ужасно неудобно. Я понимаю, насколько при вашей профессии дорога каждая минута, а я... Понимаете, приняла сильное снотворное, и вот. Вам надо было подняться ко мне, позвонить. Я не счел это удобным. Давайте пойдем и поговорим в моей машине. Там хотя бы кондиционер работает. Мы пошли к стоящему неподалеку джипу Чероки густого вишневого цвета, и я с удовольствием окунулась в прохладу комфортабельного салона. Элегантный банкир попросил разрешения и закурил. Сидя справа от него, я терпеливо ждала, чувствуя, что человек собирается с мыслями. «Понимаете, Татьяна, давайте, если можно, без отчеств». «Хорошо. Так вот, я попал в какую-то дурацкую, почти киношную ситуацию. Все способы из нее выбраться я продумал, вплоть до, простите, криминальных, и ни один не подходит. Дело в том, что речь идет о моем друге. Ну, точнее, приятеле, достаточно близком. Он, понимаете ли, вздумал меня шантажировать». «А что, есть чем?» «Если бы. Я как раз и хочу с вашей помощью доказать, что то, в чем он меня обвиняет и грозится предать огласке, если кто-то и сделал, то отнюдь не я». «Мы, вернее, вы. Говорите все время ни о чем. Прежде чем я решу, стоит ли браться за это дело, мне как минимум надо узнать суть». Тут я резко стукнула по клавише сигнала, и кошка, лениво переходившая тротуар перед носом джипа, ошалела и сиганула в кусты. Палтусов вздрогнул от неожиданности, выбросил в окошко окурок и заговорил быстро, напористо. «Понимаете, ситуация довольно щекотливая. Мой приятель, Алексей Кульбицкий, президент крупной ассоциации торговых предприятий «Вездеход», обвиняет меня в краже из его дома одной очень ценной старинной вещи. Считает, что это сделал я сам или нанятые мной опытные взломщики. Он требует вернуть вещь и выплатить ему крупную сумму за моральный ущерб, иначе заявит милиции о своих подозрениях в мой адрес и приведет двух свидетелей, видевших мою машину возле его особняка в день ограбления, когда хозяина не было. В любом случае, шум, разговоры, даже тень подозрения мне абсолютно не нужны. Тем более сейчас, когда меня ждет еще одна ступенька в карьере. Вы не хотели бы отвезти меня на пляж? Что? Он вопросительно уставился в мою сторону. «Я собиралась позагорать и искупаться. По дороге расскажете, что украдено, когда, где». Палтусов пожал плечами и рванул с места в карьер. Вел он свою красавицу-машину так же красиво и уверенно, как она того заслуживала. «Странная какая-то дамочка». Похоже, думал он, изредка поглядывая на меня, беззаботно развалившуюся в мягком кресле, и, наверное, уже жалел, что связался с таким несерьезным существом в ярких шортиках. Однако разговор продолжил. «Неделю назад мы отмечали день рождения Кульбицкого в его особнячке на Некрасова. Народу всякого было полно, место позволяет. Ближе к ночи, когда все уже изрядно набрались, и большая часть публики предалась пляскам, он с видом заговорщика позвал меня и еще троих гостей, почему именно на этих людей пал его выбор, я не знаю, в свой кабинет. Там у него в пол вделана большущая стальная пластина, в которой приварен сейф новейшей конструкции. Там он, как выяснилось, хранил кое-какие драгоценности и деньжата. Но не их он, конечно, собирался нам показать. С гордой пьяной улыбкой Алексей извлек из сейфа роскошный старинный пистолет, явно ручной работы, с отделанной золотом рукояткой. «Наследство получил», — сказал он, — «от бабушки из Питера». «Дуэльный. Начало прошлого века. Работали пажи из Франции. На таких еще Пушкин стрелялся. Ему цены нет, а страховщики жмоты. Всего в 20 штук баксов оценили». И Кульбицкий начал нам по очереди совать эту пушку на рассмотрение. «А кто еще был, кроме вас?» «Его любовница Елена, кажется, Мещерякова. Директор одной мелкооптовой конторы некто Карпов. И какой-то молодой художник. Кульбицкий их привечает для престижу. Если не ошибаюсь, Виктор его зовут». Ну, мы повосхищались, позавидовали, поздравили с классным наследством. Алексей положил при нас пистолет обратно в сейф, и мы пошли веселиться дальше. Тут я его прервала. «Приехали, остановитесь, пожалуйста». «Так я еще не досказал». «А вы не хотите составить мне компанию?» «Понимаете, я как-то не готов, не в форме». «Пустяки, тут все демократично. Кто как хочет, так и одет. И не одет тоже, кто как хочет. Некоторые так вообще не одеты». Он тяжко вздохнул, вылез за мной из машины, снял ботинки и носки, задвинул их под сиденье, запер свою красавицу и, утираясь уже не белоснежным платком, побрел за мной по песочку к видневшимся метрах в 100 кустиках. «Раздевайтесь!» — весело предложила я Палтусову. И сама мигом осталась в весьма вызывающем бикини. «Да я как-то, наверное, так посижу. Неохота купаться». Он, не снимая даже пиджака, присел на мою подстилку, вытянув ноги вперед. Зрелище было уморительное. Видели бы его сейчас все эти банковские строгие крысы-клерки. «Итак, мы остановились...» «Ну, я окончание вечера плоховато помню. Утром очнулся дома. Алкозельцер, кофе и на работу. А вечером звонит Алексей и жутким голосом сообщает о взломе сейфа и краже пистолета. «Золотишко с деньжатами?» «Естественно, прихватили. Но там не так много было, его это не особо тревожило. Вот раритетная пушка — другое дело». Он сказал, что сообщил органам, те приехали, осмотрели, допросили, опросили, сняли отпечатки пальцев, пробовали даже собачку пустить. Пустое дело. В общем, обещали искать. Нас потом, кстати, всех четверых, по отдельности, конечно, таскали в угрозыск. Снимали показания, ну и все пока закончилось. Но вот позавчера Кульбицкий звонит мне в банк с утра и сообщает, что у него есть 2 свидетеля, которые засекли мою машину рядом на Некрасовой именно в то время, когда предположительно обчистили сейф. Я сладко потянулась на песочке, перевернулась на спинку и, зажмурившись, спросила: «Кто вам меня рекомендовал?» «Один мой хороший друг. Вы ему здорово помогли в том году с какой-то картиной». «А, ясно. Вы должно быть в курсе, что если я берусь за дело, у меня твердая такса. $200 в день, аванс за 5 дней вперед. Но дела стараюсь не затягивать, так что вряд ли вас разорю. Я не этого опасаюсь. Сможете ли вы доказать мою невиновность? Ведь для этого надо найти проклятый ствол и ту, простите, сволочь, которая его сперла. Постараюсь. Сейчас я окунусь в водичку, а потом слегка протестирую вас. Я с наслаждением 10 минут болтыхалась в Волге, поглядывая на несчастного Палтусова, решившего, наконец, снять пиджак и галстук. Хоть и зверь-буржуй-банкир, но есть в нем что-то, вызывающее симпатию. Вряд ли он стал бы связываться с таким делом. Посмотрим. Однако кинуть косточки не помешает. Выбежав из воды, я плюхнулась рядом с банкиром на подстилку. Порылась в сумочке, предложила ему, отказался, расплавленные бутерброды с сыром и кинула. Не бутерброды, конечно. Итак, Игорь Петрович, что говорят о вас магические числа? 24 + 33 + 10. Среди ваших знакомых есть злой человек. К тому же прямой ваш недоброжелатель. Его следует остерегаться. Он улыбнулся. Меня предупреждали, что вы несколько необычно ведете дела, но это выходит только на пользу. Сейчас, похоже, угадано точно. Я решила более не испытывать терпения клиента, надо и совесть иметь. И предложила ему возвратиться в город. Он благодарно глянул на меня и заспешил к машине. На обратном пути я уточнила у Палтусова еще кое-какие детали, в частности, адрес Кульбицкого. Он выдал мне оговоренный аванс, и мы условились поддерживать постоянную телефонную связь.